Не дай мне Бог сойти с ума. Нет, лучше посох и с ума. Нет, лучше труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад. Когда бы оставили меня на воле, как бы резво я опустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду и забывался бы в чаду нестройных чудных грез. И я б заслушивался волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойти с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я ни голос яркий соловья, ни шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков.